проводить дни в радости и веселье, ну и молиться, наверное, и помогать страждущим. Она скучала по Тине, которая покинула их год назад, и с нетерпением ждала встречи. А вот Дезра, которая должна присоединиться к ним через год, уже достала своими подколками. «Будет славно провести год без тебя», — сказала Лита, вставая и направляясь в купальни. «Аналогично», — бросила Дезра ей в спину. «Смотри, не подцепи там очередного бродягу, сестренка. Ты свой подарок уже получила, а я, если что, не собираюсь обменивать отцовскую щедрость на каких-то ободранных мужиков. Нет, я попрошу жемчужное ожерелье или лучше корону с золотой сеточкой на лицо и...» «Пусть сделают вуаль поплотнее», — буркнула Рута, одна из младших сестер. «Чтобы не было видно твой поросячий нос». «На себя посмотри, крыса!» — не осталось в долгу Дезра. «У тебя волосы серые, как рогожа. Бьюсь об заклад, отец тебя выгонит». Такое случалось. У дочерей волосы должны быть как чистое золото. Но иногда цвет менялся с годами, вот как у Руты, тускнее или темнее, и тогда король с горечью в сердце прощался с девушкой, принимая на ее место другую. Иногда Лита думала, что это как-то неправильно. Но, с другой стороны, не так много требований к ним, бесценным, радовать глаз и не стричься. А если волосы потемнели или превратились из золота в пошлую медь, то таким нет места ни у трона, ни в солнечном храме. Так что она вымылась, а служанки расчесали ей волосы, заплели толстую косу, и никакой чужак в купальнях не появился. Что бы там ни болтала сестра, Лита не жалела о своем решении. Но, может, отец все же сделает ей подарок на прощание. Глава вторая. Отъезд. Анна уговорила ее поиграть в бадминтон напоследок. «Единственный достойный соперник», — ворчала сестра. «Интересно, в храме солнца есть место, чтобы играть? Через 3 года устроим матч». Она печалилась из-за предстоящей разлуки, и последняя подача вышла совсем плохой. Валанчик подлетел слишком высоко и застрял в решетке. Плетистые розы и клематисы густо увивали ее, и над сестрами раскинулся высокий зеленый шатер роздьями цветов. «Как думаешь, это от крылатых?» — спросила Лита, указав ракеткой на тонкие прутья, переплетающиеся над головой. «От солнца», — ответила Анна. «Ты же не хочешь, чтобы твоя кожа покрылась веснушками, а волосы выгорели до бела?» «Привезли!» — выкрикнула Мелисса, заглянув в сад. «Привезли новую сестренку!» Девочка оказалась совсем крохой, с короткими беленькими кудряшками, обрамляющими круглое зареванное личико. Ее усадили на софу посреди спальни, и горькие рыдания разносились по всей девичьей половине. «Мама, мама, мама, мама!» — тянула девочка на одной ноте, испуганно оглядываясь. «Мама!» Сестры сбились в кучу, не зная, что предпринять. «Ее зовут Агнешка», — сказала Рута, поморщившись. «Ох, лучше б ты не уезжала, Лита, ты хоть не воешь». Агнешка сжала маленькие кулачки и завизжала, что было сил, и слезы брызнули из-под век. Все сестры кинулись в рассыпную, а Дезра задержалась на миг и выпалила. «Ты пока старшая до отъезда, ты ей занимайся». На что Лита согласилась, а потом шагнула ближе и, сев рядом, погладила пушистые волосы. Они оказались мягкими, как цыплячий пух, подсвеченный солнцем. Девочка сдавленно всхлипывала, и когда Лита неловко обняла ее, вдруг перебралась к ней на колени. «Отец-король выбрал тебя своей бесценной дочерью», — прошептала Лита, перебирая ее коротенькие кудряшки. «Это большая честь и радость. Ты станешь настоящей красавицей с золотой косой». «Анеша хочет к маме», — доверчиво призналась девочка, и ее губы обиженно задрожали. «Давай я расскажу тебе сказку», — быстро предложила Лита. Давным-давно жил страшный змей, длинный, как река, и холодный, как лед. Он все время мерз, не в силах согреться, и поэтому решил украсть солнце. Он заполз на самую высокую гору, обвил солнце своим телом и утащил в глубокую пещеру. Наступила ночь, такая долгая, что маленькие девочки вроде тебя уже и не знали, как выглядит день. Агнешка молчала, и только ее глаза влажно блестели. Но однажды родилась девочка с волосами, словно солнечный свет. Звали ее Агнешка. Захотелось ей спасти солнышко, и отправилась она в логово змея. Шла она, шла, и стоптала три пары башмачков, сломала три посоха, и вот пришла в пещеру, где змей обвился вокруг солнца, греясь его теплом. Агнешка спела колыбельную, и змей крепко уснул. Тогда девочка позвала воронов, и те схватили солнце когтями и отнесли на небо. В легенде обычно говорилось просто о птицах, но Лита отчего-то решила уточнить. Виной тому черные перья на плечах мужчины, что снова явился ей во снах. «Агнешка сплела сети из своих золотых волос», — продолжила она. Набросила на змея, и тот запутался в них навсегда. Вот так и повелось, что девушки с золотыми волосами поют в солнечном храме, чтобы змей никогда больше не проснулся и не украл солнышко. И ты, когда вырастешь, тоже отправишься в храм. Мы будем петь песни, и на наших землях всегда будет светло и тепло. «Анеша не любит петь», — сонно пробормотала девочка, и Лита обняла ее крепче, слегка покачивая в объятиях. Выждав еще пару минут, она поднялась и осторожно уложила Агнешку в свою кровать, слишком большую для малышки. Передвинула подушки, загородив девочку от края. Ее губки обиженно подрагивали, но золотые ресницы оставались сомкнутыми. «Вот по ресницам вас и определяют», — сознанием дела прошептала наставница, появившись в спальне и тоже склонившись над девочкой. «Нужная масть». Лита подняла на нее взгляд, и наставница отчего-то смутилась, а на впалых щеках вспыхнули красные пятна. «Тебе пора», — добавила та. Сестры плакали, собравшись у входа, а отец, прощаясь, подарил ей жемчужное ожерелье, обвившее шею пять раз, как у Тины в прошлом году. «Спасибо, отец», — поблагодарила Лита, присев в реверансе. «Прощай, дитя», — сказал король, коснувшись губами ее лба, и крупные, как жемчужины, слезы скатились по его щекам. В карету ее усадил капитан охраны, и вскоре Лита поехала прочь из дворца, в котором провела всю жизнь, которую помнила. Сердце томилось от неизвестности, и Лита то и дело промокала глаза платком. Что за глупости? Ведь ее к этому готовили, в этом ее предназначение. «Агнешка!» — донесся отчаянный крик. «Отдайте мою дочь, Агнешечка!» Лита отдернула шторку и выглянула в крохотное оконце. Стражник с силой оттолкнул невысокую полную женщину, и та неловко опрокинулась на спину, точно жук, но тут же снова поднялась и упрямо направилась к воротам дворца. «Остановите», — попросила Лита, постучав в стенку кареты. «Я скажу ей, что с Агнешкой все хорошо». Никто не услышал. Лишь Эргес подъехал к карете ближе, будто специально закрывая обзор. Лита глянула вверх и вздрогнула, заметив воронью стаю в небе. Задернув шторку, откинулась на спинку сиденья. Своей матери Лита не помнила, как и отца. Его заменил король, и теперь острое горе незнакомой женщины разбередило душу. А ее мама тоже плакала, не хотела ее отдавать или понимала, какая честь выпала дочери. Карета остановилась гораздо раньше, чем ожидала Лита, и дверь распахнулась, впуская безжалостный яркий свет. Зеленая лужайка, высокие деревья, цветы. Лита неуверенно спрыгнула на траву, не дождавшись, пока капитан подаст ей руку, и присела от неожиданности, когда на нее обрушилось небо. Такое бескрайнее, голубое, со стремительным бегом облаков. Вокруг было столько места, ни единой стены. Охранники деловито разворачивали на траве скатерть, доставали еду. Хлеб, лук, сало с розовыми прожилками. В животе заурчало от голода, за обедом ей кусок в горло не лез. Значит, сейчас они отдохнут, подкрепятся и поедут дальше. «Руки!» — скомандовал Эргис, и Лита послушно протянула ладони. «Надо вымыть перед едой». Но ее запястье вдруг обвела веревка, больно впиваясь в кожу. Лита быстро подняла взгляд на капитана, огляделась. Еще один стражник, здоровенный мужик с мордой кирпичного цвета, подошел ближе и, ухмыляясь, ущипнул ее за то, на чем сидят. «В этом году ладная», — одобрил он. «Свяжи покрепче», — крикнул другой, что хлопотал у скатерти. «А то прошлое мне всю рожу исцарапало». «Что происходит?» — пробормотала Лита. «Я еду в храм, как и положено, я не сбегу». «Куда ж ты сбежишь?» — согласился Эргис. «Ну-ка, косу ей подбери». Красномордый сгреб волосы Литы, и Эргис снял жемчужное ожерелье с ее шеи. «Велено вернуть», — пробормотал он, деловито складывая ожерелье в шкатулку и пряча ее под сиденье кареты. «Ну, парни, не против, если я первый?» Лита растерянно обвела мужчин взглядом, рванулась назад в карету, но Эргис поймал ее за косу. «Тащевато!» — пробормотал он, лапая ее грудь, а потом намотал косу на руку и потянул к земле, заставляя встать на колени. Он подтолкнул ее в спину, и она упала, рассадив локоть, не успев толком выставить связанные руки. Инстинктивно дернулась вперед, пытаясь уползти, но чужая ладонь обхватила щиколотку, подтягивая назад. «Гляди, шустрая какая!» — засмеялся Верзила. «Подержать?» «Сам удержу», — отказался Эргис. Он силой потянул ее за косу, заставляя изогнуться и запрокинуть голову. В небе, голубом и ясном, дрожала черная точка, и Лита сморгнула слезы. «Я все расскажу», — с отчаянием выпалила она. «Отцу, сестрам вас накажут. Это неподобающее поведение». Сзади послышался смех, шорох одежды, и грубые пальцы вцепились в ее бедра. «Непременно расскажешь», — пообещал Эргис. «Когда крылатого поймали, тоже язык за зубами не держала, помнишь? Сейчас пожалеешь об этом, бесценное». А точка в небе вдруг стала расти, стремительно обретая широкие черные крылья, острые когти и крепкий клюв. Лошади испуганно заржали. Эргис отпустил косу, и Лита по инерции упала вперед, перекатилась на бок, попыталась обтянуть связанными руками задравшееся платье. Что-то громко хрустнуло, и рядом с ней упал Эргис, а его голова треснула пополам, как переспевший арбуз, и по траве растеклось серое, мягкое. Крик так и застрял в груди, но зато закричал кто-то другой, и снова... А потом талию туго обвило что-то твердое, и Лита взлетела вверх, как воланчик, отбитый ракеткой. Она подняла голову и увидела черные перья, трепещущие на ветру, и потеряла сознание. Глава третья. Похищение. Девчонка оказалась легкой, так что Корвин нес ее без труда. Он волновался, что она начнет брыкаться и вырываться, но, едва взмыв в воздух, девушка обвисла тряпочкой, не подавая признаков жизни. Он даже успел испугаться, что ненароком проткнул ее когтем, но после почувствовал, как расширяется и сужается грудная клетка. Обморок — это даже хорошо, не привлечет внимания воплями. Набрав высоту, Корвин пролетел через половину королевства и, наконец, приземлился на крышу башни. Вернув человеческий облик, наскоро оделся, подхватил девушку на руки и снес ее по ступеням на кухню. Она все не приходила в себя, и Корвин решил сразу сделать еще одно важное дело. Волосы.

Глава 5. Башня. Кошку она назвала Беллой. Поначалу была Мирабель, но сокращенное имя пристало лучше. Лита помыла ей лапки, вычесала шерсть, и дворовая оборванка возомнила себя госпожой. Воротила нос от требухи, предпочитая свежую курочку, и спала на подушке. Больше Лита не приходила к Корвину в спальню, засыпая у себя под мурчание Беллы. Клара принесла несколько платьев, раздобыла мягкие туфельки и расческу и еще кучу женских вещей, за которые Корвин заплатил, не торгуясь. Гостья освоилась в башне и даже начала выходить во двор. Поначалу всего пару шагов и шмыгала в дом, как пугливая мышка. Потом осмелела и обошла башню, держась рукой за стену, словно боясь заблудиться. Был неловкий момент, когда Лита спросила, кто помогает в купальнях. Довольно громкое название для дубовой лохани, куда вода лилась сразу теплая из подземных источников. Корвин предложил свою помощь, но девушка закрыла дверь перед его носом и управилась сама. Она искала свое предназначение, заявив, что это необходимо каждому человеку. То рвалась помогать Кларе, которая проявляла несвойственное ей терпение, то устроила в башне уборку, разобрав хлам, копившийся там веками. То, сверкая синью очей, требовала отвести ее в храм солнца, отказываясь верить, что такого вообще нет. Кажется, Лита решила, что Корвин похитил ее из каких-то личных низменных побуждений, и он бы соврал, если бы сказал, что вовсе их не испытывает. Но если в его жизни и было предназначение, то Корвин его исполнил. Нельзя даже представить, чтобы эту нежную девушку отдали на корм червяку, пусть тот хоть бриллиантами гадит. «А как ты попал во дворец?» — спросила Лита однажды. «Я покажу», — кивнул Корвин. Его слегка удивило, что она с легкостью выполнила его просьбу не ходить в подвал, и сейчас он отвел ее туда сам. Остановился перед тяжелой массивной дверью, изрезанной рунами, из которой струился неясный свет. «Какая древность!» — шепотом восхитилась Лита, кончиками пальцев касаясь густой резьбы. «Это Лигорский!» Она знала 6 языков, играла на 5 музыкальных инструментах, но когда Белла выкопала во дворе ямку и, задрав хвост, сделала свои кошачьи дела, покраснела от неловкости. «Она старше, чем башня», — сказал Корвин, невольно понизив голос. «Мне иногда кажется, что ее стены возвели вокруг двери». «Куда она ведет?» — с любопытством спросила Лита, обхватив тонкими пальчиками круглую дверную ручку. И Корвин быстро положил ладонь поверх ее руки. «Куда захочешь», — сказал он. «Надо лишь пожелать, но лишь в одну сторону». К нему иногда заглядывали разного рода дельцы и люди, предпочитающие прятать лица под капюшонами плащей. Золото открывало им двери, за которыми они исчезали. Некоторые появлялись вновь. «Значит, так ты попал во дворец», — сообразила Лита. Захотелось посмотреть на его невыразимую красоту. Это было очень неосмотрительно, Корвин. Тут он с ней был согласен. Крайне неосмотрительно. А невыразимая красота теперь жила в его доме. Литу искали. Вороны слетались к башне, принося ему вести и сверкающие безделушки. Они складывали подношения крылатому в каменную чашу на крыше. Тревожно каркали, расправляя сизые крылья. Корвин, приняв облик птицы, взлетел к первым звездам, засверкавшим на небе, и сам увидел. Королевские отряды, ползущие по лентам дорог. Глашатые, форущих на каждом углу о награде за поимку золотовласой девы. И гору, в которой огромный змей поджидал свою жертву. После ритуала у горы обычно наблюдалось оживление — сейчас там только удвоили охрану. Значит, жертву еще не принесли. Надеются вернуть бесценную дочь? Спустившись на крышу башни, он сложил черные крылья. Возвращение в человеческий облик ощущалось, как прыжок в полынью. От холода оставшиеся перья взъерошились, кожа покрылась гусиными цыпками, и Корвин, натянув штаны, сбежал по ступеням, предвкушая горячую ванну. С Литой он столкнулся на лестнице. Девушка сперва отпрянула, извинившись, стыдливо отвела глаза. «Прости за неподобающий облик», — сказал Корвин. Дурацкое слово «неподобающе» звучало в его доме слишком часто, и вот прилипло. «Ты летал?» — спросила Лита, подняв на него глаза. «Ага», — кивнул он, и в горле вдруг пересохло. Она обычно шарахалась от него и держалась на стороже, а тут стояла рядом и рассматривала его с детским любопытством. «Тебя ищут», — добавил Корвин, — «повсюду. Я думал сводить тебя куда-нибудь на ярмарку, но лучше еще посидеть в башне. Потом, когда все успокоятся и о тебе забудут...» Она подняла руку и легонько потрогала черное перышко на его плече. «Каково это — быть птицей?» — жадно заглянула ему в глаза. Корвин пожал плечами. Ее осторожные прикосновения щекотали, но он бы скорее язык себе откусил, чем высказал недовольство. «Свобода, полет, ветер. Клюв не мешает?» — поинтересовалась Лита, уже смелее погладив его плечо. «Не мешает», — улыбнулся Корвин. Нос у него и в человеческом облике длинный, как-то привык. Тонкие пальчики пробежались по едва заметным шрамам. Регенерация у крылатых отличная, и сейчас она трогала следы давних сражений, в которых он едва не погиб. «Это осталось после дворца?» — тихо спросила Лита. «Нет», — быстро успокоил ее Корвин. «Ты вообще не умеешь пользоваться кнутом. Может, пара шрамов и появилась, одним больше, одним меньше». Спина тогда чесалась, как у блохастого кота, но он сохранил жизнь и, главное, крылья. Лита обхватила перышко и легонько его потянула. Собирается ощипывать его, как курицу в суп. Корвин придвинулся ближе, и ее ладонь инстинктивно легла ему на грудь. Лита отдернула пальцы, но тут же погрузила их глубоко в черный пух на его груди и прошептала: «Мягкие, как волосы у Агнешки». Запрокинула к нему лицо, и Корвин, не сдержавшись, склонился и поцеловал нежные губы. Миг, и Лита спорхнула по лестнице перепуганной птичкой. Хлопнула внизу дверь в ее комнату. «Видимо, это было неподобающе», — пробормотал Корвин, облизнув губы. «Но как же приятно». Башня Крылатого отличалась от дворца так же, как воин от разнеженной дамы. Вместо гладкого мрамора — серый шершавый камень. И пахло здесь не духами, а старым деревом и металлом. Но чем больше Лита узнавала свой новый дом, тем больше он ей нравился. Она гуляла по пустым комнатам, представляя людей, что жили здесь прежде. Поднималась по крутым ступеням на крышу, где ветер рвал непривычно короткие волосы, и быстро сбегала вниз. Лита привыкла к расписным позолоченным потолкам, и небо казалось ей бесконечным и пугающим. Башня была куда честнее дворца. Двери распахивались перед ней, пропуская. На окнах не скрещивались решетки. Воздух гулял по комнатам и коридорам, и Лита сама чувствовала себя непривычно свободной. Корвин сказал, что не будет ее держать, она может уйти, прямо как госпожа кошка, если вдруг ей тут разонравится. Лита тайком разглядывала Корвина за обедом. Точёное лицо, нос длинный с горбинкой, глаза светло-серые, а волосы такие черные, что отдают синевой. Корвин поднял на нее взгляд, и Лита невольно смутилась, вспомнив недавний поцелуй. Губы у Крылатого были удивительно нежными, а пух на его груди — таким мягким. «Я прошу прощения», — начала она, откашлившись, — «за тот случай, когда мы столкнулись на лестнице. Я не должна была прикасаться к тебе». Клара, возившаяся у очага, едва заметно развернулась. «Я не возражаю», — ответил Корвин. «И мне жаль, если мой последующий поступок напугал тебя или огорчил». Лита кивнула и разгладила на коленях салфетку. «Так что там у вас произошло?» — не выдержала Клара, когда пауза затянулась. «Это личное и больше никогда не повторится», — ответила Лита. Корвин еле слышно хмыкнул, возвращаясь к картошке. Клара разочарованно цыкнула, а Лита вновь посмотрела на его губы. В одной из комнат башни она нашла кучу книг, несколько набитых до отказа шкафов. Там были учебники, словари, исторические трактаты и полка романов о любви. Взяв один и устроившись в пыльном кресле, Лита читала взахлёб, пылая ушами и с опаской поглядывая на дверь. Теперь она знала куда больше об отношениях мужчины и женщины. Но млела ли она от поцелуя Корвина, сложно сказать. Слишком быстро тот оборвался, а бабочки в животе порхали. Было какое-то странное чувство, когда она гладила крепкую грудь, в которой билось быстрое сердце. Волнение, точно, и воздуха стало мало, и этот контраст мягкого пуха и тугих мышц. Может, зря она сказала про «никогда». Лита вновь поймала на себе внимательный взгляд Корвина и уткнулась в тарелку. Прежде чем целовать ее, он должен сделать предложение, встав на одно колено и подарив кольцо. Вот бы сестры удивились, если бы она вернулась во дворец с мужем, но как бы встретил его отец? Ворон украл его драгоценную дочь, остриг ее золотые волосы. Нет, отец не простит. Хотя сколько Лита не перебирала книги в шкафу, ни единого упоминания о храме солнца она так и не нашла. Впрочем, Крылатый не был особенно религиозен, она не слышала, чтобы он пел гимны, не видела, чтобы молился. Иногда Корвин улетал, превращаясь в большую птицу, и по возвращении казался немного диким. Он бы не стал ее целовать, если бы она не встретила его сразу после полета. Или стал. В дверь постучали, и Корвин, поднявшись, сказал: «Я открою». Это был один из тех странных людей, что исчезали за дверью в подвале. Под капюшоном серого плаща мелькнуло перечеркнутое шрамом лицо. Тихо звякнули монеты, перекочевавшие из кармана незнакомца к Корвину. Кошка последовала за мужчинами вниз, и Лита, спохватившись, пошла за нею. А ну как шмыгнет в открывшуюся дверь. Белла терпеть не могла закрытые двери. Подхватив ее на руки и прижав к груди, Лита замерла на темной лестнице, а потом, не сдержав любопытства, сделала еще пару осторожных шагов. «Я не знаю, где это». Голос гостя был отрывистым и хриплым. «Ничего», — успокоил его Корвин. «Можно и так. Представь то, что хочешь найти». Белла недовольно заворочилась, вырываясь, и Лита, шикнув, упустила ее из рук. Но кошка побежала по лестнице вверх на кухню, где Клара гремела кастрюлями. «Положи ладони на дверную ручку и подожди, пока она не станет теплой, почти горячей», — продолжал Корвин. «А потом открывай. Но я не обещаю, что ты сможешь вернуться». «Помню», — усмехнулся мужчина со шрамом. «Ты всегда говоришь это, Крылатый. Но мы еще увидимся. Твоя дверь — бесценный артефакт. Вот интересно, будет ли он действовать без тебя?» «Не будет», — ответил Корвин. «Я ворон, привратник, тот, кто летает над перекрестками всех дорог. Когда прервется мой род, дверь погаснет». «Я так и думал», — вздохнул мужчина. «К слову, что за рыжая прелесть живет в твоем доме? Не твое это дело. И если не хочешь нажить врага, забудь о ней». Лита еще не слышала, чтобы Корвин говорил таким тоном. «Уже забыл», — примирительно ответил гость. «Я был бы рад назвать тебя другом». Дверь скрипнула, отворяясь, и Лита, не выдержав, выглянула из-за угла. Серый плащ мелькнул и скрылся в проеме, где клубился искристый туман, и Корвин закрыл дверь, на которой светились руины. «Подглядывать неподобающе», — укоризненно произнес он, не оборачиваясь. «Прости», — пролепетала Лита, — «это все Белла». Корвин повернулся и демонстративно оглядел и подвал с древней дверью, и лестницу, где не было никого, кроме них. «Как ты прошел во дворец?» — спросила Лита, шагнув к нему. «Ты уже бывал там прежде?» «Нет», — ответил Корвин, протянув руку и погладив ее по щеке. Сердце встрепенулось и забилось в груди часто-часто, как в романе. «А что ты себе представлял?» — спросила Лита, отчего-то понизив голос. Корвин помолчал, разглядывая ее лицо, губы. «Это личное», — бросил он и, отодвинувшись, пошел вверх. «Личное?» — недоверчиво переспросила Лита, поспешив за ним. «Почему ты не хочешь сказать? Ладно, давай размышлять логически. Тебя перенесло в купальне. Ты хотел принять нормальную ванну? У тебя-то здесь только лохань». Корвин обернулся и бросил на нее насмешливый взгляд. «Или не ванну?» — пробормотала она, едва за ним поспевая. «Там еще была я. Тебе захотелось... О! И не стыдно тебе такое думать», — произнес он и укоризненно подсокал языком. «Ты понятия не имеешь, о чем я думаю. Да у тебя все на лице написано». «А у тебя нет», — вздохнула она. «Так что ты искал во дворце?» Корвин остановился и, повернувшись к ней, предложил. «Я расскажу. За поцелуй». «Вот еще», — возмутилась Лита. «За два поцелуя». «Я думаю, что торгуются совершенно иначе», — заявила она. «Три. Так стоп. Я не говорила, что мне так уж хочется это знать». «Как скажешь», — ответил Корвин, пожав плечами и поднимаясь на кухню. «Но если что, ты услышала цену, бесценная». Лита потрогала короткие волосы. «Она больше не бесценная. Но, может, Корвин видит в ней нечто еще, помимо утраченной золотой косы?» «Давай я лучше спою гимн солнцу», — предложила она, догоняя крылатого на последних ступенях. «Три гимна за один несчастный вопрос». Он рассмеялся и отдал Кларе золотые монеты. «Купи лютню, если найдешь», — попросил он ее. «У нас будут песни». «Никаких следов, ваше золотейшество», — в очередной раз доложил стражник. Они все старались выслужиться и чуть ли не землю рыли, но жемчужное ожерелье лежало в шкатулке под сиденьем. В карманах у капитана осталось полно медиков, а бесценная дочь пропала. «Как сквозь землю провалилась!» — подхватил второй стражник. Король отвел от него взгляд. Ему не нравилось смотреть на уродство. Но с крючком, под носом родинка, под родинкой кривой рот, и в том половина зубов. Отвратительно. Надо будет отправить его из дворца подальше. «Позволите предположить?» — спросил третий. «Высокий блондин, хорош собой, и форма сидела на нем славно. Если окажется, что он еще и не глуп...» «Отсутствие следов — тоже своего рода след», — сказал стражник. «Понимаете, трава не примята сражением». «Но стрел мы не нашли», — ревниво перебил уродец, и король поднял руку, призывая его помолчать. «Именно. И ранения на телах не характерны для дальнего боя», — подтвердил красивый. Капитану размозжили голову. Удар был нанесен сверху, прямо в темечко, а Боригас был высок. «Мою бесценную дочь украл великан?» — непонимающе спросил король. «Но как он не оставил следов?» «Не великан, а следов нет, потому что он улетел». Стражник повертел в пальцах перышко, и король наконец понял.

Спрашивай что угодно, не стесняйся. Мужчины устроены иначе, чем женщины, но там все просто». «Где находится ближайший храм солнца?» — перебила ее Лита. «Я бы хотела провести церемонию там». «Храм солнца?» — переспросила Клара. «Совершенно верно», — кивнула она, ожидая ответа. Кухарка отчего-то нахмурилась и отвернулась к кастрюлям. «Там златовласые девушки поют гимны свету и радости, усыпляя змея, который когда-то украл солнце», — пояснила Лита. Клара все молчала, и Лита разволновалась еще больше. Вытерла взмокшие ладони о колени, сглотнула комок в горле. «Корвин сказал, храма нет», — жалобно продолжила она. «Но он ведь врал, правда?» «Все врут. А мужикам так и вовсе веры нет», — сказала Клара. «Они мастера вешать лапшу на уши, тем более таким красоткам, как ты. Так что взвешивай каждое их слово и дели на два». «Значит, врал?» — настойчиво повторила Лита. Клара вздохнула и посмотрела ей прямо в глаза. «Но тут Корвин сказал правду. Нет такого храма». «Ты не переживай. Наш священник сделает все как надо. Прочитает молитвы и отцу-заступнику, и благодатной матери. Все у вас будет хорошо. Есть небольшая церквушка в деревне, но тебе там лучше не появляться. Корвин не говорил, но я и так поняла. Ты — та самая бесценная дочь, которую ищут по всему королевству. Нельзя тебе показываться. Рот откроешь, и все все поймут». «А если еще приседать начнешь в этих твоих поклонах, пусть все утихнет, пусть в гору отвезут следующую». Клара говорила что-то еще, гремя посудой. Лита же разглядывала крепкую спину кухарки, перетянутую фартуком. Корвин мог ее подговорить, заплатить, чтобы соврала. Но прошлая ночь все изменила. Лита доверилась Корвину полностью, а он ей. Они стали единым целым, и Лита вдруг представила, что все, что он ей говорил, с самого начала было правдой. Ее бесценную дочь и правда везли не в храм, а в плохое место. Стражники не боялись делать ей больно. Они знали, бесценная не сможет пожаловаться, никому ничего не расскажет, потому что ее больше не будет. А то ожерелье, что подарил ей отец, не было похоже на подарок для предыдущей сестры. Это было то самое ожерелье. Лита вскочила с места, потревожив госпожу кошку, и походила туда-сюда по кухне. Клара сказала, в горы повезут следующую. К змею? Корвин и здесь сказал правду. Их растили как корм? А этот змей большой? — спросила она ровным голосом. Клара тяжело вздохнула, отложила тарелку, оттерла руки о передник и, шагнув к Лите, обняла ее, прижав к пышной груди. «Не бойся», — прошептала она, поглаживая ее по спине. «Корвин тебя защитит. В крайнем случае сцапает и унесет в небо. А о твоей кошке я позабочусь. Мышей готовить не обещаю, но требуху для нее найду». Лита отстранилась, неловко высвободившись из теплых объятий женщины. Выдавила из себя улыбку, присела в неглубоком поклоне. Чему-чему, а манерам ее научили. Королю нравилось окружать себя воспитанными дамами. Его золотейшество ценит красоту. «Если позволите, я пойду к себе», — пролепетала Лита, опустив ресницы, чтобы скрыть подступившие слезы. «Мне надо подготовиться». «Иди», — разрешила Клара. «Я скажу, когда Корвин вернется». Он пришел через полчаса. Привел с собой тощего старика с ясными голубыми глазами и лохматой белой бородкой. Лита пожелала побеседовать с ним наедине и, пропустив мимо ушей правила заключения брака, задала самый важный вопрос. «Нет никакого храма солнца, дитя», — ответил священник, озадаченно на нее посмотрев. «Солнце восходит и заходит без всяких молитв». «А змей?» — заволновалась Лита. «Как же змей, который украл солнце?» «Я знаю только златоносного змея, который живет в горе», — помрачнел он. «Но этот монстр никогда не выходит на поверхность. Страже приходится доставлять ему... еду. Раз в год мы молимся о тех девах, чья великая жертва обеспечивает процветание королевства. У каждого свой путь. Но вернемся к твоей судьбе, дитя». «Если ты готова и у тебя нет вопросов, то мы можем приступить к церемонии». «Не готова», — ответила Лита. «Мы сделаем это завтра». «Но Лита...» Корвин, которому священник сообщил о задержке, казался обескураженным. «Я объяснил. Надо спешить». «Завтра», — отрезала она. «Мне надо помолиться». Она дождалась, пока кошка неспешно войдет в комнату и заперла за ней дверь. Села на стул, глядя в окно и не видя перед собой ничего, так глубоко погрузилась в темные мысли. Это все правда. Храма нет. Корвин спас ее от неминуемой смерти. Жизнь за жизнь, так он сказал. Может, он и влюбился в нее с первого взгляда, но это сейчас не важно. Странная мысль, ведь недавно Лита считала, что важнее любви нет ничего. Оказалось, есть сама жизнь. В горы повезут следующую, Дезру, которая вечно изводила Литу своими ехидными подколками, а потом Эмилию, Анну, Мелиссу, Руту, Карину и остальных, и через 15 лет маленькую Агнешку. Ее беленькие кудряшки к тому времени зазолотятся и превратятся в роскошные локоны. Кажется, Лита задремала, потому что, когда она вынырнула из забытья, солнце уже садилось. Оно восходит и заходит без всяких молитв. Священник не врал, и Клара тоже, и Корвин, особенно он. Раньше она видела мир в кривом зеркале, но теперь оно разбилось. Лита вздрогнула от тихого стука. «Ты в порядке?» — спросил Корвин. «Лита, может, поговорим?» Она приоткрыла дверь и посмотрела на его лицо, взволнованное и растерянное. Лита думала, он ее предназначение, но теперь увидела свой путь отчетливо и ясно. «Я обидел тебя?» — спросил Корвин. «Ты не хочешь выходить за меня замуж?» «Очень хочу», — ответила Лита. «Я люблю тебя, Корвин». Шагнув к нему, она быстро поцеловала его в губы и отступила назад в спальню. Белла, устав от заточения, задрала хвост и сбежала из комнаты прочь. Лита хотела попросить его позаботиться о госпоже кошке, но прикусила язык. Так Корвин поймет и чего доброго помешает. «Значит, завтра все в силе?» — спросил он, несмело улыбнувшись. Лита погладила его по щеке и кивнула. «Все лгут», — вот и она соврала. А еще вспомнила кое-что важное. Когда Корвин украл ее, то первым делом остриг ее косу. Теперь Лита знала, что делать. Она дождалась, пока ночь укутает башню мглой, и осторожно вышла из комнаты. В спальне напротив дверь была распахнута настежь, и Лита задержалась у порога. Глаза привыкли к темноте, и она разглядела белое платье, висящее на дверке шкафа, легкую вуаль, которая завтра утром должна была прикрыть ее остриженные волосы. Корвин спал, и его грудь равномерно вздымалась. Лита не чувствовала сомнений, но грусть терзала ее сердце несбыточным. Так легко было бы вернуться к себе. А лучше лечь рядом с Корвином, укрыться в его сильных объятиях от всего мира. Но от себя она спрятаться не могла. Лита спустилась на кухню, нашла в ящике стола большие ножницы, провела подушечкой пальца по острию. Звезды мерцали в небе, подглядывая в окно, и Лита нашла созвездие ворона. Он с ней расплатился. Жизнь за жизнь — пусть летает над миром, хранит перекрестки дорог, открывает дверь путникам и будет счастлив. Белла появилась из темноты совершенно бесшумно. Потерлась мягким боком о ногу, и Лита, склонившись, почесала ее за ушком. «Присмотри за ним, хорошо?» — попросила она. Невозможно чувствовать себя совсем одиноким, если у тебя есть госпожа-кошка». Лита приоткрыла входную дверь, и Белла выбежала на прогулку. «Пусть Корвин подумает, что Лита просто ушла, испугалась поспешной свадьбы и сбежала». Выдохнув, она медленно спустилась в подвал. Остановилась перед огромной тяжелой дверью, изрисованной древними рунами. Лита не слишком хорошо знала Лигорский, умерший язык, на котором больше никто не говорил, но могла разобрать связки знаков — мечта, дорога, предназначение. Закрыв глаза, она представила до мельчайших деталей комнату, в которой прежде спала. Три широкие кровати у одной стены, три у другой, на окнах решетки. Они были тонкой и красивой работы и казались ажурным украшением, но спальня бесценных все равно оставалась клеткой. Руны на старой двери вспыхнули и засияли так ярко, что Лита почувствовала свет даже через закрытые веки. Обхватила пальцами дверную ручку, которая оказалась неожиданно теплой, и повернула. Она шагнула в туман и оказалась в спальне бесценных. Их было снова 15. Агнешка спала между другими младшими сестрами. Сглотнув, Лита подошла к кровати, где спала Дезра, и поднесла тяжелые ножницы к ее золотой косе. На небе не белело ни облачко. Теплый солнечный свет заливал спальню, но сердце сковало холодной тревогой. Корвин вскочил с постели и, взбежав на самый верх башни, оглядел округу. Так и есть, отряд королевской стражи полз по дороге на холм, медленно приближаясь. Корвин разглядел кольчуги, острые пики, рукояти мечей, выглядывающие из-под широких спин воинов. «Лита!» — выкрикнул Корвин, сбегая по лестнице. «Скорее, вставай!» Перед ее комнатой все же заставил себя остановиться и вежливо постучал. Не дождавшись ответа, распахнул дверь и уставился на аккуратно застеленную постель. «Лита?» — произнес, заходя в спальню и осматриваясь. Ее не было, и Корвин, как последний дурак, наклонился и заглянул под кровать. «Ушла? Сбежала? Он что-то сделал не так? Да все он сделал не так, пернатый болван!» Кляня себя последними словами, Корвин спустился на кухню, и сердце, подпрыгнув, заколотилось еще быстрее, потому что госпожа-кошка была здесь, сидела возле пустой тарелки и выразительно трогала ее лапой. «Мяу!» — требовательно сказала Белла. «Она не могла уйти без тебя», — прошептал Корвин, и душа заныла от неясной тоски. Корвин сбежал по лестнице вниз и увидел открытую дверь. Туман рассеялся, и теперь за ней была лишь растрескавшаяся стена подвала. Но он вдруг отчетливо понял, куда Лита пошла. Вчера служитель храма со смешком поделился тем, о чем спрашивала невеста. «Храм солнца придумает тоже. Какими только наивными суевериями не полнится хорошенькая головка будущей молодой жены». Корвин медленно закрыл дверь, но мысли в его голове носились стаей перепуганных птиц. Лита наконец поверила, что храма нет. Поняла, как все было. Вся ее жизнь предстала перед ней такая, какая есть. «Предназначение», — все твердила она. И вот перед ней появилась понятная и важная цель. Корвин быстро вернулся на кухню, дернул ящик стола, лихорадочно перебрал ножи и всякие вилки, ложки. Ножниц не было. Его бесценная отправилась спасать своих сестер. За окном раздались крики. Окно разбилось. Осколки брызнули на пол, по которому прокатился крупный булыжник, и кошка молнией метнулась через всю кухню. Вздохнув, Корвин неспешно поднялся на крышу. Он мог бы отправиться во дворец, и дверь привела бы его к Лите, но что дальше? Решетки на окнах, позолоченные потолки. Он даже не сможет расправить крылья. Мраморные залы кишат стражей. Его мигом поймают, и теперь уж казнят без промедления. И все, на что он может надеяться, увидеть Литу в последний раз. Или он может избрать другой путь, еще более сумасшедший, зато это изменит все. Внизу жалобно звенели окна, торжествующе кричали солдаты, хоть бы пушистая любимица Литы успела удрать. Корвин раскинул руки, и ветер взъерошил черные перья. Глава 9. Предназначение. Звезды тревожно мерцали в окне скованным узором решеток, и Лите казалось, будто кто-то коварный и злой запер кусочек неба. Ведь она чувствовала себя абсолютно свободной. Она исполняла свое предназначение, и даже если ее путь оборвется прямо сейчас, все не зря. И жизнь взаперти, и уроки, и гимны солнцу, которые любил слушать дорогой отец, и Корвин, особенно он. Ножницы резали, золотые пряди сыпались на пол. Дезра даже не шелохнулась, когда Лита оставила ее без волос и мирно посапывала во сне. Следом Эмилия, по старшинству. Сестра спала на животе, а волосы были удобно заплетены в косу. Чистое золото. Живой шелк, бесценные дочери короля были вышколены безукоризненно, но за их волосами ухаживали особо. Шампуни, маски, масла — все для того, чтобы змею пришлось по вкусу. Руки, не приспособленные к работе, быстро устали. Тяжелые ушки ножниц натерли нежные пальцы. Закончив с Эмилией, Лита выдохнула и перешла к Анне. Остригла половину волос, попыталась выпростать локоны, прижатые плечом, и сестра проснулась. «Лита?» — пробормотала спросонья. «Где твои волосы?» «Тсс!» — прошептала Лита, прижав к губам ножницы. «Я все объясню». Анна рывком села в кровати, ощупала стриженные с одной стороны пряди и заорала. Кто-то зажег свет, захлопали двери. Дезра взвыла, как раненый зверь, громко зарыдала испуганная Агнешка. «Я все объясню!» — кричала Лита, но слуги уже крутили ее руки за спиной, а кто-то оттолкнул ногой ножницы, упавшие на пол. «Вас обманывают! Нет никакого храма солнца! Его нет!» Сестры истошно вопили и плакали, а ее потащили куда-то за руки, за ноги, как овцу на убой, и над головой проплывал потолок, расписанный золотыми узорами. Когда-то Лите казалось это красиво, еще до того, как Корвин показал ей созвездие. Ее бросили на мраморный пол, и она больно ушибла колени. Подняла голову, глядя на трон, и в животе похолодела от ужаса. Раньше золотая обивка вызывала у нее восхищение. Они с сестрами даже спорили, из кожи какого диковинного зверя сделана такая красота. Мелкие чешуйки переливались перламутром и золотом, и по трону волнами плыли узоры, переливаясь, как вода в лучах солнца. Выходит, это золото получалось из них. В зал вошел король. Подошел к Лите и брезгливо поддел пальцем стриженную и крашеную прядь. «Кто поймал ее?» — строго спросил он. «Бесценная явилась сама», — ответил стражник, которого Лита раньше не видела, с крючковатым носом и выпуклой родинкой. «Она больше не бесценная», — холодно сказал дорогой отец. «Она больше ни на что не годится». Лита попыталась встать с колен, но кто-то больно вдавил ей в плечо острую пику. «Ваше золотейшество», — робко произнес стражник. «Дверь в спальню охраняли, как и всегда. Замки и засовы не тронуты, но она как-то проникла в комнату к сестрам и...» «Говори!» — рыкнул король, и Лита вдруг увидела перед собой незнакомца. Злобного, безжалостного, расчетливого. Дорогой отец всегда был так добр и заботлив, но сейчас взошел по ступеням и сел на трон, обтянутый кожей змея, которому он скармливал своих дочерей. «Я их остригла», — сказала Лита и глупо хихикнула. «Что ты будешь делать теперь, дорогой отец? Чем накормишь свою зверюшку в недрах горы?» «Она сделала что?» — — с ужасом переспросил король. «Ты растил нас, как своих дочерей!» — выкрикнула она. «А потом отправлял на смерть!» «А может, она все же ошиблась? Может, есть какое-то другое объяснение? И сейчас дорогой отец откроет ей глаза?» «Вот именно!» — рявкнул король. «Я заботился о вас, как о родных. Вы ни в чем не нуждались. Я дал тебе такую жизнь, которую ты никогда бы не прожила в своем захолустье. Я имел право рассчитывать на благодарность, а ты — бессовестная тварь!» Его лицо покраснело от бешенства, на лбу вздулась вена. Элита подумала, как было бы славно, если бы его прямо сейчас схватил удар. Она изучала историю королей. С одним из правителей так и случилось. «Казнить ее!» — приказал король. «Если позволите...» — наставница выступила вперед, и сердце Литы потеплело от внезапной надежды. Она вдруг осознала, что стоит на тех же мраморных плитах, где когда-то едва не казнили Корвина. Тогда судьба в ее лице вмешалась и спасла его. Может, и у Литы еще есть шанс? «Я хотела бы подчеркнуть, что дверь в спальню девочек оставалась запертой, а решетки на окнах не повреждены», — произнесла наставница, и на ее впалых щеках алел непривычный румянец. «Да она и не собирается спасать свою подопечную», — поняла Лита. «Она боится лишь за свою шкуру». «Это какая-то магия», — сказала женщина. «Как и в случае с вороном». Король нахмурился, и она торопливо продолжила. «Но еще не все потеряно. Да, девочек остригли. Пригодных для ритуала нет, но если, допустим, отдать сразу нескольких...» Король потер подбородок и посмотрел на нее задумчиво. «Служанки попробуют вплести остриженные косы», — деловито предложила она. «Сделаем парики». «Только действовать надо быстро», — подхватил один из советников, что постоянно отирались у трона. «Мы и так потеряли слишком много времени. Линька вот-вот начнется». «Хорошо», — медленно произнес король, и взгляд его остановился на Лите. «Эту тоже отправьте». Король следил за отправкой бесценных дочерей через небольшое оконце. Все было не так, ни красиво, ни правильно. Что бы о нем ни думали, он не находил удовольствия в том, чтобы отправлять их на смерть. Король видел в том жертву, приносимую им лично. Ведь он отдавал змею девочек, которых растил сам. Они жили во дворце, ни в чем не нуждались, звали короля дорогим отцом. А сейчас они кричали, бились в путах, как пташки в силках, рыдали. «Чтобы никаких остановок в пути», — приказал король капитану королевской стражи. «Конечно, ваше золотейшество», — новый капитан склонил голову. Король рефлекторно оценил оттенок его светлых волос. Не золото, а скорее пшеница. Но выглядит капитан приятно глазу, и форма ему к лицу. «Вон того стражника уберите из дворца», — добавил, кивнув на Крючконосова, который будто нарочно оказывался рядом. «Будет сделано», — сказал капитан. «Но еще не вернулся отряд, посланный к ворону, и людей не хватает». Король прервал его жестом, и капитан поклонился еще раз и отправился к экипажам, куда, наконец, поместили бесценных. Старшая шла последней, и от короля не укрылась, как она задержалась перед каретой и запрокинула голову к небу, словно выискивая там кого-то. Он надеялся, что ворон уже мертв, но стража предупреждена. С бесценными едут лучшие лучники, и стрелы у них тяжелые. Пробили бы даже чешую змея, не то что воронье перо. Черная птица вдруг закружила перед окном и села прямо на статую короля, на зубец золоченой короны, а после совершенно непочтительным образом выпустила белую кляксу. Его золотейшество с досадой отвернулся и отошел от окна. Дело сделано. Застучали копыта конников, загремели колеса экипажей, а плач и стенания дочерей стихли, удаляясь. Король смахнул со щеки скупую слезу, а после подозвал советников. «Нужно увеличить количество бесценных», — сказал он. «Пусть отберут с десяток или, если удастся, больше на случай непредвиденных обстоятельств». С ним согласились. Нужен запас. «А что по поводу шкуры?» — спросил советник. «Будут особые распоряжения? У нас расписано примерно 3/4 на нужды казны». Король задумался. «Мне не нравится ситуация, в которой мы очутились», — сказал он. «Бесценные дочери — важный ресурс для страны. Стоит подумать о том, как восполнять его своевременно и без проблем. Что, если отобрать подходящих нам матерей?» Мысль сочли гениальной. Вместо того, чтобы выискивать по стране подходящих девочек, надо сделать так, чтобы они рождались в нужном количестве и под присмотром. «Если держать их под контролем с рождения, это снизит вероятность непредсказуемого поведения, как вышло с этой бесценной... как ее там зовут?» Король не помнил ее имя. «Да оно и ни к чему». Она выполнит свое предназначение, а на ее место придет новое. Отдав распоряжение, король направился в свои покои. Он так устал. Тяжкое бремя власти давило плитой, но его золотейшество готов был нести его дальше. Корвин ловил потоки ветра, планируя над облаком, что укрывало его от возможных взглядов. Люди куда чаще смотрят себе под ноги, а не в небо. Но стражники, сопровождающие крытый экипаж, ползущий к горе, были начеку. Ворон легко обогнал их, направляясь к круглой вершине, что торчало над равниной, как перезревший прыщ. У подножия горы расплескался большой и красивый город. Ровные линии улиц, большие круглые площади, шпили храмов, в которых вскоре прочтут молитву за прекрасных погибших дев. На север от города к небу тянулись столбы черного дыма из мастерских, в которых обрабатывали драгоценную змеиную шкуру. Им всем придется искать себе другую работу, если, конечно, он сам не погибнет. Желтая дорога упиралась в гору и исчезала в пещере, у входа в которую стояла стража. Корвин покружил немного и опустился на склоне в отдалении. А к пещере тут же слетелось воронье, его младшие братья, которых он попросил о помощи. Корвин вернул себе человеческий облик и прижался к серым холодным камням, выжидая подходящий момент. Стая ворон, решивших внезапно атаковать стражу, вызвала переполох. Из пещеры вывалил целый отряд, принялся махать мечами и бросать камни в надоедливых птиц. Корвин умел быть почти незаметным. Ни человек, ни птица, всего лишь тень. Он скользнул мимо стражи, пересек огромный тоннель, освещенный факелами, прихватил с лавки чьи-то штаны и направился к сердцу горы, которая легла на его плечи всем весом. Ему бы хоть кусочек неба над головой, но тоннель сужался, превращаясь в сырую темную нору, и уводил Корвина все глубже под землю. Глава 10. Песня. На этот раз их доставили в гору без остановок и промедлений. Экипаж, в котором не было окон, остановился. Дверь открылась, и грубый голос сказал: «На выход, бесценные, по одной». Дезра выскочила первой, рванула в сторону, пытаясь сбежать, заметалась между стражниками. Лита спустилась на твердый каменный пол и огляделась. Даже если у сестёр оставались надежды, то сейчас они наверняка исчезли. Каменный грот тянулся вглубь горы, и факелы на его серых стенах отгоняли мрак. Но там, впереди, вход сужался, превращаясь в темный тоннель, и это точно не храм солнца. «А ну, пошла!» — стражник поймал Дезру за веревку, которой ее руки связали еще до погрузки, и потащил за собой.

но захлебнулся кровью. Рухнул на мраморный пол, и прекрасный расписной потолок, оказавшийся перед глазами, отчего-то быстро терял свои краски. Его золотейшество умирало от руки убогого стражника с мерзкой родинкой под кривым носом. И самое обидное, он никак не мог вспомнить, которую из его бесценных дочерей звали таким плебейским именем — Гуняшка. Эпилог. Королевство трясло еще пару лет. Наследник, севший на трон, был вынужден защищать страну от соседей, решивших воспользоваться удачным моментом и отхватить себе жирный кусок. Шкура змея, прозрачная, но удивительно прочная, пошла на доспехи, и границы удалось отстоять. Потом наступил голод. Стаи птиц уничтожали посевы, не боясь ни трещоток, ни пугал. Город под Змеиной горой, прежде богатый и сытый, захерел и постепенно исчез. В храмах больше не возносили молитв за бесценных, а некоторые говорили открыто. Одна жизнь — не такая большая цена за год благополучия целой страны. Но дело сделано, и назад не вернешь. Сколько ни рыскали охотники по подземным ходам, а нового змея не было. Пришлось учиться жить по-другому. Молодой король, вернувшись с войны, взял в жены одну из бесценных — красавицу с золотыми косами, изысканную, образованную и послушную. Остальных, кто постарше, отдал за своих соратников и друзей в знак особого расположения, а младших отпустил по домам, назад в семьи, которые еще не успели забыть своих дочерей, и щедро одарил каждую. Новому королю совсем не хотелось кончить так, как его отец, и под нарядными одеждами он носил тонкую кольчугу из змеиной шкуры, которая не раз защищала его от вражеских стрел. А про крылатого, убившего змея, говорили, что тот и сам погиб. Черная башня на окраине королевства долгое время стояла пустой, и ветер, забираясь в нее сквозь разбитые окна, горестно плакал. По опаленным стенам ползли вьюнки, вороны вили гнезда в расщелинах, но жадные до чужого добра люди обходили дом стороной. Говорили, тень там какая-то не такая. Шагнешь в нее, и холодные голоса шепчут: «Беги, уходи, чужое», и ноги сами несут прочь. Но однажды в башне вновь поселился крылатый. Вроде тот же, а может, другой. Этот новый как будто постарше, но веселее. Прежний был одинокий, а у этого целый выводок воронят. Все чернявые, как отец, а глаза синие, словно небо. И вежливые, надо признать, всегда скажут «спасибо, добрая госпожа», а то еще и поклонятся. Клара, кухарка, души в них не чаяла. Ушла от городничего работать в Воронью башню, и кумушки языки счесали. Сколько же ей там, интересно, платят? Крылатому вновь потянулась вереница странных гостей, ищущих свое место в мире. Пару раз приезжала карета с королевским гербом на дверях. Поговаривали у женщины, что гостила в башне прекрасные золотые волосы, как и у жены крылатого. А про нее больше молчали. Нет, сказать можно было многое, и про светлые волосы, которые она прятала под изящными шляпками, и про чудачество, которым ворон охотно потакал. То пианино ей, то мольберт, то огромную ванну из мрамора, про странные песни солнцу, которые она иногда пела, и тонкие шрамы на ее щеке, словно о чешую поцарапалась. Но рядом с ней был крылатый, и одного его взгляда хватало, чтобы прикусить языки и резко вспомнить, что вообще-то у всех своя жизнь и свои дела. Так что ворона и его семью оставили в покое. Башню, пережившую множество королей, больше никто не трогал, и она все так же целилась седой макушкой в небо, цепляя проплывающие облака. Вместо стылого ветра в ней поселились смех и детские голоса, а еще Там всегда были кошки. Жена Крылатова их очень любила.